Столько раз и повторяла. Плохо дело. Да, хорошего мало, всякий раз подтверждал Мирон Давидович. Как ни странно, самые серьезные последствия арест мэтра имел для Дины, единственной в семье, которую это событие не касалось так близко, не потрясло и даже не особенно тронуло. И как все люди не знают, какие события, не имеющие к ним прямого отношения, определяют их жизнь, так и она никогда не узнала, что арест мэтра, который совершенно точно был событием из ряда чужих судеб, стал событием ее судьбы. Павел Певцов, как человек разумный, в полной мере обладающий инстинктом самосохранения, принял решение подождать с предложением Дине Левинсон руки и сердца. Не отменить, а просто подождать. Ведь по делу мэтра могли взять всех вокруг, как сетью замести стайку рыбешек. Могли взять, а могли не взять. Необходимо посмотреть, как все обернется. Это нисколько не было предательством. Павел Певцов никогда не позволил бы себе совершить прямое предательство. Он не прекратил приходить на Надеждинскую, хотя среди поэтов и друзей дома нашлись и такие, временно отказавшиеся от визитов. Просто его женитьба могла и подождать. Он непременно женится на Дине. Он человек благородный, но в меру не во вред себе. К тому же сейчас все это сватовство показалось бы неуместным. Ася с Лилей держались так, словно в доме, не дай бог, был траур по близкому человеку. Если он не имеет отношения к контрреволюции, то с юридической точки зрения все рассмотрят, повторял Павел, стараясь успокоить Асю и Лилю. «Ах, с юридической!» — насмешливо отвечал Ленечка. «У них вместо правосудия революционная целесообразность. И вот еще что. Все литераторы у них под подозрением. Люди, умеющие выразить себя в слове, для них особенно страшны. Вы загляните в справочник «Весь Петроград» 17-го года. На каждой странице встречается профессия литератор. Где же они все, по-вашему?» Девочки Ася и Лиля вели себя как жены арестованного. Каждое утро вдвоем ходили с передачами на Гороховую в тюрьму. Отдав передачу, метались по городу, по нескольку раз в день забегали в Дом искусств, пытаясь хоть что-то узнать о судьбе арестованного мэтра. Так продолжалось недолго, неделю, хотя им показалось целую вечность. Через неделю им сказали в тюремном окошке, что сегодня передачу не примут. Это было очень обидно, потому что они принесли мэтру яблочный пирог. Его испекла Фаина, не для мэтра, конечно, а для семьи. Каждое утро Фаина то разрешала девочкам идти на Гороховую, то запрещала. Но им всегда удавалось ее уговорить. Отнести передачу не опасно, за это еще никого не арестовывали. Но в то утро Фаина запретила со всей возможной решимостью. Встала в дверях и сказала, как когда-то Илье Марковичу, «Вы уйдете из дома только через мой труп». Но Лиля так холодно улыбнулась, как чужая, и Ася, всегда нежно послушная, с такой нежно послушной улыбкой просочилась мимо матери, что Фаина только беспомощно вздохнула и крикнула вслед: «Через мой труп! Возьмите яблочный пирог!» Услышав, как хлопнула дверь парадной, Фаина с неожиданной для ее полноты скоростью бросилась в спальню девочек и вытащила из Асиной тумбочки альбом в вишневом бархатном переплете. Лиля так и не завела альбома для стихов мэтра, а Ася завела. Большую часть стихов записала в альбом Ася, но кое-что было вписано рукой самого мэтра. Эти девчонки совсем не знают жизни, а если вдруг обыск, и найдут это его рукой написанное, кто же позаботится о девочках, кроме их матери? Торопясь и прислушиваясь к шагам на лестнице, Фаина сожгла альбом на кухне в медном тазу, выдирая по листу и тяжело вздыхая над каждым листом от бьющего в нос запаха дыма. Кое-что она прочитала, пожала плечами. Про любовь, опять про любовь. Фу, все сожгла. Вот только бархатную обложку в тазу не сжечь, слишком плотная. Фаина засунула обложку под кастрюлю и принялась разгонять рукою дым. В тюремном окошке сказали, что сегодня передачу не примут, не нужно. И они прибежали со своим яблочным пирогом домой, растерянные и встревоженные. Что значит «не нужно»? отобрали Илиаду,